«Смотрите по-украински, дивитесь!» И сразу перелетаешь в страну, где ошеломленный Витязь взирает на свою старину. Вещи по-украински — речи, прокат вещей — прокат речей. Расправив по-ораторски плечи, вдруг начинаешь журчать, как ручей. Свобода по-украински — воля, не гетман с державной его булавой. И вдруг вспоминается дикое поле, трава, куда вольный уйдет с головой. Я мог бы продолжить эту повесть, но, видимо, не стоит труда. И по-украински совесть — совесть, а хлеб и вода — хлип и вода.